Друзья, всем привет! Это очень серьезная программа «Обратная сторона ЦИПСО». А для особых ценителей «Обратная сторона ЦИПСы» начнем, поскольку есть некоторые новости интересные, которые я хотел бы для вас озвучить. Начнем с боевой обстановки. Конкретно по Авдеевскому направлению. То есть на других направлениях ничего не меняется, идут ожесточенные бои. Вот на работе нас снова сегодня противник пытался наступать, снова потерял свои танки «Леопард». Там, по-моему, около 2 танков. Вчера один, сегодня 2. В принципе, нормально. Идет тяжелая работа. На Херсонском направлении противник сохраняет свое присутствие. Ну, в принципе, на всех направлениях идет очень тяжелая работа, нужно это понимать. Каких-то географических перемен, о которых стоит говорить, да, то есть перемены в конфигурации фронта особых пока нет. Значит, что у нас по Авдеевке интересного? Ну, во-первых, ночью были выведены старшие офицеры, то есть командный пункт Авдеевского гарнизона ВСУ. А с чего все началось? Мы начали наступательную операцию 10 октября. Неделю назад должны были прибыть подкрепления, резервы украинскому гарнизону Авдеевскому. Украинское командование выделило это подкрепление из числа 10-го армейского корпуса, в том числе такие подразделения, как неоднократно очень сильно разбита 47-я бригада. Мы помним за лето неудачного украинского наступления на запорожском направлении. То есть 47-я бригада попыталась выделить полноценный один батальон, хотя по факту оказалось, что он недоукомплектован. То есть у них проблемы с мертвыми душами для начальства остаются. Да? То есть когда по бумаге одно количество и довольствие, и в том числе денежное довольствие выделяется на это количество, а по факту меньше. И кто-то из командиров присваивает эти деньги на мертвые души себе. Также подразделение, если не ошибаюсь, 116-й бригады территориальной обороны. Они должны были выдвинуться на помощь Авдеевскому гарнизону. Но они оказались не боеготовны. По дороге, во-первых, наша артиллерия, авиация при их перемещении наносила по ним удары. Во-вторых, они морально не были готовы заходить в Авдеевский сформированный, ну, по сути, уже котел, да, просто не закрытый, но, по сути, котел. Поэтому украинское командование экстренно выделило на усиление Авдеевки 101-ю бригаду территориальной обороны, сняла с Сумской области это подразделение. Но в целом у них проблемы серьезные на этом направлении. То есть они отовсюду, где могут какие-то резервы бросить, они пытаются. При этом сегодня появилась информация, да, в западных СМИ о том, что снова появился конфликт между Залужным и Зеленским. То есть Залужный считает, что нужно уйти в оборону, то есть остановиться и действовать от обороны. За это время пытаться восстановить боеготовность ВСУ, чтобы в следующем году снова попробовать в наступлении. Зеленский требует, чтобы наступательные действия продолжались со стороны ВСУ. Это, как мы помним, история, когда была Бахмутская мясорубка, и когда бойцы ЧВК «Вагнер» создали такой же котел, такой же мешок вокруг Артемовска и перемалывали там украинские подразделения. А вот сейчас та же история происходит на Авдеевском направлении. Стоит отметить, что по данным нашей разведки, среди старших офицеров, которых выводили из Авдеевки этой ночью, были два офицера, которые участвовали и, скажем, имеют опыт пребывания в котлах. То есть они находились в Иловайском котле в августе 2014 года. И когда запахло жареным, они активно делились со своими коллегами этими впечатлениями. Вот, то есть это касательно моральной составляющей. Да? И в то же время Залужный согласовал им выход из Авдеевки. Вот. Также я об этом не писал на канале. Для вас такая эксклюзивная информация. Украинские офицеры прекрасно понимают, что бывший советник президента Украины Арестович используется таким ресурсом, который, во-первых, проверяет общественное мнение, то есть когда какая-то информация вбрасывается, реакция общества. Во-вторых, это источник, который используется для подготовки общественного мнения. Они по рациям очень активно обсуждали одно из крайних интервью Арестовича, где он говорит, что Авдеевка все, что Авдеевку придется оставить, как бы, и скорее всего там шансов никаких нет. На них это также повлияло, потому что они понимают, что Арестович таким образом готовит украинское общество к тому, что ну, Авдеевка будет потеряна для Украины. Это тоже интересный такой факт, поскольку мы неоднократно говорили, что морально-психологическая составляющая и в целом мораль, смыслы на войне, они намного важнее численности и вооружения. То есть если военнослужащие деморализованы, если у военнослужащих недостаточно смысла идти в атаку или насмерть стоять в обороне, то это просто толпа людей, а танки, к примеру, это металлолом, да? Поэтому морально-психологическое состояние военнослужащих очень важно. И как мы видим, у Авдеевского гарнизона с этим есть проблемы. Плюс вот этот вывод старших офицеров из Авдеевки, он скрывался от подчиненных. То есть простые бойцы, там сержанты, младший офицерский состав, они не знают о том, что их командование, их штабы просто выехали из котла куда-то в тыл и командуют ими вот издалека. Когда они об этом узнают, они тоже, я думаю, серьезно деморализуются. Вот, о чем бы хотел еще с вами поговорить. Про теорию государства и права говорить не будем. Вот, поговорим немного об информационке, поскольку у нас же ЦИПСа. Вот как я хотел бы, чтобы вы на некоторые процессы смотрели, да? Во-первых, ну, из личного опыта. Когда-то до войны, там больше 10 лет назад, я один раз ездил в Египет в отпуск. И так оказалось, что мы попали в какие-то непонятные события, где везде были вооруженные люди, и на вопрос местных, что вообще происходит, как бы, что там какие-то попытки революции, не революции, что-то такое. Часто летали военные самолеты в небе и тому подобное. То есть, скажем так, в турфирме, конечно же, для того, чтобы продать вам путевку, вас не предупредят о том, что там, в принципе, вы можете попасть как бы в замес, да? Вот просто отправили, и уже мы по месту понимали, что мы попали в какую-то странную ситуацию, странную, опасную, и это может во что-то вылиться, да? Но, слава богу, все обошлось. Это я к чему? Это я к тому, что есть люди, которые не интересуются политикой, не интересуются происходящим в мире. Вообще ничем, кроме своего холодильника, айфона и автомобиля, не интересуются. Я советую, вот поскольку у нас есть возможность получать информацию очень быстро, есть развитые информационные технологии, все-таки обращать внимание на некоторые признаки. Вот сейчас один пример я вам приведу, как под разным углом можно смотреть на события. То есть я рекомендую, чтобы было понятно, на информационные процессы смотреть, как будто вы в цирке на представление фокусника, да? Когда он одной рукой создает какие-то движения, отвлекает вас, а другой рукой там что-то делает, чтобы вот произошло чудо. Вот в информационке то же самое. Вот то, что мы видим, нужно понимать, что это процессы, которые происходят где-то скажем, в другой плоскости, а нам показывают вот то, что мы должны увидеть или на что мы должны отвлечься. Вот пример Илон Маск. Многие считают его большим другом, человеком мира, самым умным, добрым и гуманным там, человеком на планете. Да? Может быть, так и есть. Вообще не спорю. Но вот, к примеру, сегодня тоже по всем телеграм-каналам пришла публикация о том, что Маск в Твиттере написал, ну там, публиковал картинку, где карта, на которой изображен Иран, и вокруг американские базы. И он написал так с иронией, что Иран хочет войны, эта страна слишком близко подошла к нашим американским базам. Ну, что-то в таком плане, да. Недавно, буквально вчера, позавчера, Маск заявил о том, что в сектор Газы, после того, как интернет на этой территории был отключен, он поставит свою спутниковую систему Starlink, да, для того, чтобы у них был интернет. И вот эти все, скажем, поступки Маска, они очень, очень показывают, насколько он действительно адекватный, добрый, ну, гуманный человек, да, просто очень. И вот смотришь на его поступки, то, что он, допустим, также по Крыму отказался Украине давать, скажем так, интернет над территорией Крыма, там Starlink был отключен, или там даже дальше, чем Крым. То есть там для того, чтобы беспилотники, которые пользуются Starlink, не могли залетать, наносить удары. Как бы. То есть, ну там много таких моментов, которые кажутся адекватными, гуманными, и вроде бы как он. Кто-то говорит, что он за нас, что он там какие-то пророссийские, у него есть такие штуки. Кто-то говорит, что он просто адекватный, добрый, умный чувак там. То, что он умный, это вообще безусловно. А давайте представим, что, ну, опять же, тема, да, конспирология, рептилоиды, иллюминаты, масоны. Вот ваша любимая тема. Просто это хороший пример, чтобы вы понимали, как некоторые процессы можно под каким углом рассматривать. Вот давайте представим, что там, не знаю, там 50 лет назад или 20 лет назад у какого-то у мировой элиты возникло желание сделать или создать такого лидера, который может быть там лидером на мировом уровне, да? Вот один человек может влиять на процессы всего мира. Этот человек будет подконтролен этой группе. Или человек, которого будет слушать каждое общество, то есть каждая страна, именно в плане людей. То есть не элиты, понятно, а вот люди, да? Но это серьезное оружие. Это потому что западный мир, ну, западные, там, не знаю, элиты, спецслужбы давно поняли, что настоящая война и настоящая победа – это умы людей. И чем больше социальная группа, чем больше ты можешь определенными технологиями контролировать величину и количество этих социальных групп, тем лучше. То есть просто вот уничтожить, к примеру, вьетнамцев, да, не получилось. Мы уже это обсуждали. А что если вьетнамцев просто, или не вьетнамцев, кого угодно, заставить делать то, что тебе нужно? Вот. И чтобы их дети в будущем делали то, что тебе нужно. Просто работали, что-то там добывали. И чтобы количество их было ограничено, насколько тебе нужно, твоей корпорации это нужно, да? То есть умы, вот сознание людей, это намного важнее, чем просто истреблять физически. Потому что физически истребить, ну, невозможно. Нужна только ядерная война, которая как бы уничтожит весь мир. А технологии современные позволяют. И вот эти прогрессы, которые у нас происходят вот в этих информационных технологиях, появление интернета и тому подобное, это может быть каким-то большим сценарием. Почему так легко дали людям интернет, да? Ну, короче, ладно, много вопросов. Но вот теоретически представим, что Маск это не просто добрый парень, который хочет мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого. и тому подобное. А Маск — это какой-то проект для того, чтобы одурачить весь мир. Вот опять же, это может быть не так. Дело вообще не в Маске. Может быть, он самый классный чувак в мире, как бы, вообще не вопрос. Но, как пример, а вдруг? Понимаете? То есть, это я к чему говорю? Вот когда появляются такие новости, нужно всегда строить версии. То есть любая ситуация, которая происходит, нужно строить версии. Нужно представлять, что вам фокусник пытается что-то втюхать или от чего-то вас отвлечь. Вот, ну, скажем так, может быть, долго этот пример мусолил, вот, но я рекомендую всегда рассматривать процессы, особенно публичные процессы, под разными углами. И всегда вот многогранно. И стараться охватить как можно большую площадь, да, вот своим интересам для того, чтобы... Почему это нужно? Когда-нибудь, может быть, только раз в жизни, вам придется делать выбор, находясь в какой-то локации. То есть можно оказаться не в том месте, не в то время. Или в целом какие-то глобальные перемены будут, и каждому нужно будет сделать мгновенный выбор, от которого может зависеть выживание вас, вашей семьи. Да в любом, не смотрел, не следил за тем, что там синоптики пишут, или там какие-то, не знаю, кто там занимается изучением вулканов, землетрясений и так далее. Поехал как раз отдохнуть на какие-то острова и попал под цунами или еще что-то. Да что угодно может быть. То есть чем больше знаний, тем больше шансов того, что в определенный момент ты примешь правильное решение. Правильное, своевременное решение. Поэтому я рекомендую вот расширять свое сознание, да, и без внешних каких-то химических элементов. Просто вот расширять свое сознание, стараться рассматривать, строить версии, рассматривать ситуации под разными углами. И постараться охватить как можно больше информации. Но не в плане количества, а в плане географии этой информации. Вот то, что происходит в Африке, ну, на первый взгляд кажется, это где-то далеко, да, это вполне себе может влиять на жизнь здесь, у нас, как бы в стране, да, ну и так далее. Вот. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться, и ко всему, к любой особенно публичной информации, к любой публикации относиться критически и рассматривать то, что вас заинтересовало из инфоповода, из новости. Вот под разными углами. Так, друзья, я думаю, на сегодня достаточно. У нас сегодня воскресный вечер. Вот. Встретимся завтра. Всем всего хорошего.